Ах ти, котінька-каток. Ах ти, котінька-каток, котя серенький хвосток, приди, котик, ночевать, мою деточку качать. Уж как я тебе, коту, за работу заплачу, дам кусочек пирога и кувшинчик молока, платок беленький свяжу и на шейку повяжу, шубку кунью я куплю и сапожки закажу.